Глава 21. Тени сгущаются. Я ошибся, думая, что высокая плотность атаки Змеева не давала деду сосредоточиться. Оказывается, это была игра, на которую купился не только я, но и Увар. Мужчина приблизился к деду на расстоянии метра, создал новую пирамидку, но не стал выпускать, а решил использовать ее как нож. К этому моменту вокруг деда было уже полно голубого тумана нейтральной энергии, которую он не спешил впитывать в себя. Она-то и скрыла приготовление старого медиума. Все-таки дед, в отличие от Увара, не имел физического тела, и пусть барьер с удилища уравнял их силы, но опыта создавать символы, не только рисуя их руками, а формируя в уме, и сразу воплощать потом в любом месте, докуда достанет энергия духа, у темного не было. Поэтому вылетевший из груди деда поток света стал для Змеева полной неожиданностью. Фатальной неожиданностью. Луч света рассек голубой туман, окружавший тело деда, показывая знакомый мне символ Сваор, ярко горящий в районе живота пересвета. Он был настолько быстр, что, казалось, просто соединил две точки в пространстве — живот деда и левый глаз Змеева. Вложенная в символ рода мощь была столь велика, что, получивший удар, Змеев замер на месте, а через секунду его тело упало на землю, оставив после себя слегка растерянный дух темного медиума. Впрочем, тот быстро собрался и был готов продолжить бой. «Суд окончен. Победил пересвет Дажьев», — подвел итог Дажьбог. «Есть возражения?» — посмотрел он на своего младшего собрата. «Нет. Казалось, Змей не сильно-то и расстроен результатом боя». «Эх, но как по мне, ты зря устроил тайну. На ровном месте от этого у твоих потомков будет лишь больше проблем». После этого, больше ничего не говоря, Змей махнул рукой Увару и двинулся прочь с поляны перед террасой. Тело мужчины так и осталось лежать на земле, никто его забирать не стал. Дед в это время втянул в себя разлитую вокруг нейтральную энергию и медленно двинулся к нам, даже не посмотрев на своего предка. Меня это не устраивало, и я решил все же вызнать, что происходит-то. «Дождьбог!» Крикнул я со своего места, пока тот не вернулся к себе в сад и быстрым шагом двинулся к нему. Добродушный, но сейчас грустный старик обернулся ко мне и терпеливо дождался, пока я подойду. «Хочешь что-то спросить?» «Да! Что происходит? Кто создает темных? Кому это нужно и для чего? Почему вы позволяете творить зло на своей территории?» Особенно меня волновал последний вопрос. «Действительно, в твоем доме творится беспредел, а ты ничего не предпринимаешь. Возникает справедливый вопрос, а твой ли это дом?» «О-хо-хо-хо, прямо завалил старика вопросами», — рассмеялся Бог, но потом вздохнул и вмиг стал серьезным. «Все, что не делается вокруг, идет на вашу пользу, даже когда кажется наоборот». После чего он не стал больше задерживаться, развернулся, сделал один шаг к роще и пропал. Я недовольно посмотрел на деда, но тот, не обращая внимания ни на кого, ушел в дом. Вот. И что это было? Один жестит в своей манере, хорошо хоть на этот раз на кон собственную жизнь поставил, а не чужую. Другой темнит на ровном месте. Вот благо, блин. Но хотя бы теперь ясно одно. В создании искусственных темных Змеевы не участвуют. А тварь пыталась просто запутать след. Но кто тогда делает темных? И зачем? Тут после финта Дождьбога невольно на него самого подумаешь. Этой ночью по какой-то причине тренировки у меня с Лином не было, а на следующее утро мы, как обычно, двинулись на Свете на учебу. На входе столкнулись с Селезневыми. Вчерашний день не прошел для Игоря даром, и сейчас парень выглядел намного увереннее, чем до очистки. Я как-то на это раньше не обращал внимания, но довольно высокий сокурсник Светы раньше немного сутулился и часто смотрел в пол, а сейчас расправил плечи и стал зыркать по сторонам, словно ища кому бы в морду дать. «Наткнулись вчера на бомжа какого-то, когда возвращались», — делилась Марья Петровна, пока мы поднимались в аудиторию. выбежал нам поперек дороги и попытался Игорька толкнуть. Так он не растерялся и лихо перехватил его руку. А это дух оказался, один из этих ненастоящих. Мой Игорек, как это понял, так энергию в руку подал и развеял начисто. «Надо было вам это сделать», — покачал я головой. «Мне-то зачем?» — удивилась бабуля. «Это ж вы, молодые, должны нас защищать. Правильно все Игорек сделал». «Вы теперь не просто его бабушка, а дух-защитник. Нейтрализовать врага и забрать высвободившуюся энергию — ваша задача. Так вы и сами сильнее станете и внука усилите, передав накопленную энергию. А так только пшик получился. Работа сделана, а прибытка нет». «Ну и пусть», — отмахнулась бабуля. «Зато посмотри на него, настоящий защитник!» С гордостью посмотрела она в спину внука. «Ну, если с этой стороны посмотреть, был вынужден я признать ее правоту. Но все равно, если бы вы вчера не провели очистку, а он не получил накопленную вами силу, то и его победы не было бы». Мария Петровна поджала губы недовольно и продолжать разговор не стала, оставшись при своем мнении. На парах узнали, что Андрея, которого я напугал, все же перевели из психушки на лечение домой. Рита после этого написала мне, чтобы в следующий раз я ни в коем случае не появлялся ему на глаза и вообще забыл про несчастного парня. Пришлось вновь пообещать быть паинькой. А к концу занятия написал дед. Тварь создала, по крайней мере, десяток искусственных темных за ночь и утро, и требуется их срочно нейтрализовать. Учитывая количество целей и прогресс Игоря, дед решил отправить его в самостоятельное плавание, дав ему 2 цели из 10. Остальные на нас со Светой. Доброслава в это время с Ритой Защитницей должны были прочесывать город в поисках развившихся и пропущенных нами ранее духов. Таких, какой вчера устроил нам аварию. Первых 3 темных я нейтрализовал быстро. У нас со Светой выработалась простая тактика, не требующая даже подключения полиции. От деда мы получили адреса, по которым мы отправились. Света подходила к подъезду и, если тот оказывался с домофоном, звонила на любой номер квартиры. При вопросе «кто?» отвечала просто «я». Как правило, почти всегда дальше следовало открытие. Если попадался кто-то особо подозрительный или никто не отвечал, девчонка просто набирала номер другой квартиры. Затем мы поднимались к нужной квартире, и я заходил внутрь. Только недавно созданные темные духи опасности для меня не представляли. Игорь тому лучший пример, так что быстро находил противника и брал их за руку. Пока от нашего соприкосновения следовал процесс нейтрализации, а дух орал от боли, я направлял энергию к своим глазам и вглядывался в проступающий на теле духа глиф, пытаясь рассмотреть идущую от него нить к предмету привязки. После нахождения объекта быстро разбирался с духом и развеивал глиф на предмете, после чего покидал квартиру. Иногда духа не заставал дома, но это не было проблемой. Как правило, дальше соседних квартир новичок уйти не мог и быстро находился. Ну а дальше по той же схеме. Так что, когда на 4-й раз я не нашел в квартире созданного духа, я не растерялся, а спокойно пошел по соседям. Но пройдя сквозь стену и оказавшись в спальне семейной пары, я услышал голоса. «На!» — яростный крик привлек мое внимание. «Папа!» А тоненький детский голосок подстегнул быстрее шевелить булками. В 2 шага я пересек спальню и шагнул в белую деревянную дверь вставками матового стекла. Дальше я оказался в коридорчике прихожей. Прямо вход в санузел, украшенный медной картинкой сидящего на унитазе мальчика. Справа выход на лестничную площадку. Если пройду в нее, окажусь в соседнем подъезде относительно Светы. Налево проход на кухню, объединенную залом. Но и там никого не видно, хотя звуки раздаются с той стороны. «Сволочь!» — прохрипел 3-й голос. «Не трожь мою дочь!» — уверенно заявил 1-й голос. Пройдя быстро сквозь кухню-гостиную, заметил еще одну дверь в детскую комнату. Прямо на ее пороге, спиной ко мне, стояла маленькая девчушка с 2 короткими черными косичками и, держась за косяк, смотрела внутрь. Я тихо подошел и заглянул в детскую поверх ее плеча. Слева вдоль стены стояла миленькая кроватка, обклеенная картинками с мультяшными принцессами. Толок был украшен светильниками в виде звезд и яркой лампой луной по центру. Справа был стол под стать ребенку со стульчиком и полка с игрушками. А на полу сейчас яростно боролись друг с другом два мужика, выбивая друг из друга небольшие голубые облачка нейтральной энергии. Кто есть кто, я понял сразу. Трудно не понять, когда из массивной фигуры мужика, нависшего над своим противником в попытках задушить того, выходит светлая нить, упирающаяся в грудь девочки. Лежащий на лопатках интеллигентного вида мужичок с залысинами и в потрепанном светло-коричневом костюме пытался разжать пальцы противника, не замечая, что вполне способен дышать и даже говорить. И основная проблема не в нехватке воздуха, а в сути его врага. Неужели я встретил еще одного светлого духа? Вот это удача. Интеллигент тем временем заметил меня и засипел. «Помогите! Меня же сейчас задушат!» Бугай резко обернулся с тревогой во взгляде. Здесь его дочь, а тут еще кто-то пожаловал. И этим тут же поспешил воспользоваться интеллигент. Перестав пытаться разжать сильные пальцы, он дотянулся своей рукой до головы противника и вцепился ему в глаз. «Сука!» — взревел Бугай. Из его левого глаза, куда вонзился палец темного духа, потек целый ручеек нейтральной энергии. «А-а-а!» — заверещал интеллигент, палец которого, засевший в глазнице врага, горел огнем. Девчушка обернулась и с ужасом уставилась на меня своими огромными глазищами. Понимая, что медлить нельзя, я обогнул малютку, подскочил к сражающимся и схватил интеллигента за лицо. Вот тут уже были не жалкие клочки голубого тумана, а целый гейзер нейтральной энергии. Всего 2 секунды, и под бугаем безвольно лежит полупрозрачное тело с темными прожилками глифа твари в районе груди. «Слезь с него», — приказал я мужику. «Сейчас у него остался один глаз, но по своему опыту знаю, если дать ему много энергии, то восстановить ранение не проблема. Только энергия нужна позитивная». «Папа!» — метнулась к бугаю девчушка. Увидев страшную рану отца, она расплакалась и крепко обняла бугая. Тот одной рукой, приобняв дочь, не сводил с меня единственного уцелевшего глаза. «Ты кто такой, друг?» — я за ним охотился. Махнула рукой я на интеллигента. «Но мне нужно доделать дело, потом сможем поговорить. А сейчас дай мне к нему пройти». Бугай, аккуратно обнимая дочь, встал с мужика и сделал 2 шага в сторону, не сводя с меня глаза. Я поднял интеллигента и встряхнул его. «Где твой предмет привязки?» Тот равнодушным взглядом посмотрел на меня. «Черт!» — выдохнул я и снова добавил энергии в свои глаза, чтобы рассмотреть нить, идущую из глифа на груди мужика. «Ой, а у дяди глаза светятся!» — громко прошептала папе девчушка. Я на них уже не обращал внимания и двинулся обратно в квартиру интеллигента. Глиф оказался поставлен на его портфель. Видимо, при жизни он был то ли учителем, то ли преподавателем в университете. Не зря мысленно интеллигентом его назвал. В портфеле были видны бумаги и учебники, лишь подтверждающие мои догадки. Разобравшись с темным духом, предупредил Свету об обнаружении нового медиума с духом-защитником и вернулся к бугаю с малышкой. «Здравствуйте, меня зовут Олег», — как положено поздоровался я. Отца с дочерью я застал в кухне-гостиной. Девчушка в этот момент как раз лечила папу, ласково гладила того по голове, жалея, и передавала свою положительную энергию, что тут же шла на восстановление повреждения бугая. «Кирилл», — представился мужчина, — «кто вы?» «Такой же, как вы, дух-защитник». Дальше пришлось кратко рассказать о себе и Свете, о том, кто такие медиумы и чем занимаются, как вообще оказался у них в квартире, а следом задал встречный вопрос. «Как вы стали духом? А главное, как ваша дочь стала медиумом?» «Добрые люди помогли», — буркнул Бугай. Я вопросительно выгнул бровь. «Погиб я. По-дурацки. С дочкой гулял вчера в парке. Поскользнулся, наступив на фантик. И ударился головой о металлический угол мусорного ящика. Виском. Мгновенная смерть. И что дальше?» Поторопил я заново переживающего недавно происшедшую трагедию мужика. «Дальше. Повезло. Рядом оказался знающий человек. Как я понимаю, из ваших. Он-то и помог. Олечка меня сразу увидела. Еще удивилась, что я вдруг смог из своего тела выйти. А тот мужчина подсказал, как сделать так, чтобы не зависеть от собственного тела и быть постоянно рядом с дочкой. «Вы можете его описать?» — насторожился я. В свете недавних откровений змея и слово «дождь Бога», что это нам на пользу, в такие совпадения я просто не верю. И, как оказалось, абсолютно правильно делаю. Вот только помощником Кирилла оказался не кто-то из Змеевых, а представитель другой темной семьи – Ждан Казимиров. Я видел его лишь однажды, когда дед созвал всех представителей темных к нам в особняк. На какую игру он затеял? И вообще, имеет ли отношение к созданию искусственных темных? Одно из рассказа Кирилла я понял точно. Споткнулся мужчина не случайно. Здесь точно не обошлось без влияния негативной энергии. «Все нормально, пап», — весело сказал Андрей. «Обещаю быть паинькой». Отец, уверенный в себе бизнесмен, лишь недоверчиво покачал головой, отлично зная непослушный характер отпрыска, и вышел из комнаты. Выдохнув, парень тут же кинулся к своему ноутбуку и вбил в поисковик запрос «Детективное агентство. Слежка. Заказать». Пусть его считают психом. Сейчас он притворится, что все в порядке, и ни в каких духов он не верит. Ничего, он найдет доказательства. Найдя подходящий на его взгляд вариант, Андрей разместил заказ на слежку Заритой Нуриной в течение 3 дней. На больше его карманных денег не хватало. Но ничего, как только будет первый результат, и он сможет предъявить его отцу, то тот сам ему все расходы вернет, еще и приплатит. А в положительном результате Андрей не сомневался. «Жри». Перед лицом женщины кинули на пол алюминиевую миску, как собаки. Да и варево в миске кулинарными изысками не отличалось. Пшенка с какими-то лапками, как бы не крысиными, издавала могучий и неприятный запах. Сама женщина была прицеплена за шею к батарее и сидела на том же полу, прислонившись голой спиной к бетонной стене. Но на лице у нее не дрогнул ни один мускул. Более того, тихо и спокойно поблагодарила принесшую еду молодую девушку и пододвинула миску к себе, стала аккуратно отпивать из нее бульон через край посудины. Девушка лишь брезгливо посмотрела на это и вышла, заперев за собой дверь на ключ. «Сволочи!» Прислонившись к двери с другой стороны, сквозь злые слезы процедила девушка. Черные волосы разметались по тонкой шее и худым плечам, неуловимо похожей на пленницу-надзирательницы. «Сволочи!» — повторила она. «Что же вы сделали с мамой?» «Да ничего». Мгновение слабости прошло, и девушка вновь стала той, кем и являлась, жестоким и безжалостным темным медиумом, который ради своей цели готов пойти на все. «Ничего, вы пожалеете. Как только я верну маме силы, вы за все ответите». «Алло, пап». Когда мы почти закончили с нейтрализацией темных, Свете позвонил Жозе. «Слушайте новое задание. Вам нужно попытаться использовать лупу номер 2 на глифах, которые оставляет тварь. Есть ненулевая вероятность, что они могут привести, если не к ней самой, то хотя бы покажут, откуда или куда она прыгнула после создания глифа». «Но мы почти всех искусственных темных развоплотили», — растерянно ответила Света. «Не страшно. Эта тварь прямо стахановец. Я вам скину сейчас еще 15 новых целей». После чего Жозе отключился. 15 новых жертв? Ведь каждый новый темный — это новая смерть. Что-то и правда призванный темный совсем распоясался. Нужно его быстрее остановить».